Кодекс крови. Книга 11. Глава 1. Елизавета Александровна смотрела вслед дочери, входящей в родовой храм. Вырубленный в толще скалы и украшенный барельефами со змеями, он выглядел порталом в иной мир. Лизе всегда было интересно, почему теплолюбивая Тайпана одобрила строительство храма в предгорьях Кавказа, недалеко от снежных сопок. Склоны Змейки, так в народе называли одиноко стоящую гору высотой под 1000 метров, изрезали овраги и канавы, издалека напоминающие змей. Чтобы не ожидать дочь на ступенях храма, Елизавета Александровна отправилась в питьевую галерею, что располагалось чуть в стороне на западном склоне. Из скалы бил источник минеральной воды с особым составом. Отец часто повторял, что, именно испив воды из этого источника, Лиза впервые ощутила в себе ростки силы, но это все была чушь. Та же Надежда оказалась псиоником не менее сильным, чем мать, но никогда не пила местной воды. Галерея была спроектирована таким образом, чтобы солнце освещало ее на рассвете и на закате. Узоры на колоннах из алого гранита, розового оникса и багряного мрамора почему-то именно сегодня напомнили разводы крови. Елизавета Александровна с ностальгией прохаживалась между 5-метровых колонн, украшенных резьбой и декорированных местными полудрагоценными камнями. Повсюду были барельефы с клубками змей, греющимися на солнышке, поднявшимися в атакующей стойке, лежащими на кладке яиц. Графиня Коброва пальцами касалась рельефных розовых тайпанов. Она никогда бы не призналась никому, но она скучала. Очень скучала по этому месту, по храму, по источнику, по лучам рассвета, пронизывающим все ее естество. После замужества Елизавета Александровна иногда выходила на рассвете к морю, но те лучи даже близко не были такими живительными, как здесь, в родовом храме. «Ты все-таки приехала». Тихий скрипучий голос отца Александра Владимировича Тайпанова не застал ее врасплох. Она прекрасно чувствовала его приближение. Волны его разума и силы коснулись Елизаветы, еще когда он поднимался по ступеням. Ну а стук трости с металлическим наконечником о каменные плиты пола возвестил о его приходе. «Не к тебе». Три слова упали камнями боли между некогда любимицей отца и бароном Тайпановым. «Знаю, ты так и не простила меня, и с мужа взяла клятву, что он позволит выдать дочь замуж по ее усмотрению. Ты поразительно подробно осведомлен о моей личной жизни с учетом того, что мы не общались почти 2 десятка лет», язвительно уколола отца Елизавета. «Шпионы, обижаешь», — холодно улыбнулся барон Тайпанов, опираясь на трость двумя руками и перенося вес тела с покалеченной ноги. «Не настолько я бездарен по сравнению с тобой, чтобы не расколоть собственного зятя. Я просто хочу счастья для Нади». Отец и дочь разговаривали, не глядя друг на друга. Розоватые лучи рассвета освещали их лица, ветер трепал волосы, отчего прическа Елизаветы Александровны стала похожа на клубок оживших тайпанов. «Я сделал свой выбор, когда пришлось выбирать между несчастьем дочери и ее смертью. Твоя ненависть лучше, чем малый саван на погребальном костре. Все могло бы быть по-другому, они могли бы выжить». Елизавете Александровне больно было вспоминать былое. Она силой транслировала отцу всю ту застарелую боль, что годами разъедало ее. Что было бы, если бы она вышла замуж за Юрия Комарина? Смогла бы она уберечь его и лучшую подругу от смерти? Тайпана была непреклонна. Она спасала родную кровь любой ценой. «Ну да, как же?» Елизавета Александровна скептически хмыкнула. «Родную кровь. Где мы, а где боги? Не веришь?» Барон Тайпанов смотрел на красавицу дочь с розовыми волосами, гордым профилем и точеной фигурой, словно у статуэтки. «А ведь в нашем роду действительно есть капля крови Тайпаны, но просыпается она не у всех. У тебя и у Нади проснулась. Ты соображаешь, что сейчас говоришь?» — прошипела не хуже разъяренной кобры Елизавета отцу. «Если кто-то увидит в твоих словах хотя бы намек на правду, из нас с ней выкачают кровь в надежде найти и 1000 грамма адамантия. Я тебе это сказал не для того, чтобы пугать, а лишь для того, чтобы ты осознавала всю ответственность, лежащую на вас с Надей. Когда в тебе проснулась кровь Бога, ты уже не принадлежишь себе. Почему Кобров? Почему не императорская семья, раз уж мы такие особенные?» Сейчас Елизавета Александровна жалила отца ядом своих слов не хуже Тайпаны, одной из самых ядовитых змей в мире. Потому что змеи друг друга никогда не выдадут. Они могут сколько угодно грызться и даже поедать друг друга, но всегда выступают единым фронтом против врага. Только ли, как-то неубедительно, если на одной чаше весов вхождение в императорскую семью стоит, а на другой – сплошной популизм. Во-первых, змеи всегда роднились со змеями. Это завет Тайпаны. Твоя мать была из рода земельно-удавовых, Хоть я сам был влюблен в Зябликову, но личные чувства всегда отходили на второй план, когда на кону стояли интересы рода. Однако же я тебя любил и постоянно приглашал в гости семьи с подходящими наследниками в надежде, что ты влюбишься, и не придется делать выбор между личным счастьем и родовым благополучием. Елизавета Александровна вспомнила, что все детство в их поместье частенько гостили разные друзья семьи, да и сами они не раз и не два навещали кого-нибудь из змеиных фамилий с визитами. А, во-вторых, если было во-первых, значит, стоило ожидать и дальнейшего перечисления. А, во-вторых, Александр Владимирович запнулся, к чему-то прислушиваясь внутри себя, во-вторых, Тайпана запретила родниться с кречетами под страхом отречения. Елизавета Александровна прикусила губу, размышляя над словами отца. Она чувствовала, что тот не врет, раскрывая все карты после 20 лет молчания, но не понимала, почему он решился на откровенность именно сейчас. Ответить на этот вопрос барон Тайпанов не успел, так как в питьевую галерею вошла, пошатываясь и держась за колонны, Наталья Орланова, подруга Нади и по совместительству еще одна невеста Андрея Мангустова. «Елизавета Александровна, меня опоили чем-то, вызовите лекаря». Девушка потеряла последние силы и сползла вдоль колонны на каменные плиты пола. После прощания с погибшими у меня состоялся краткий разговор с Данилой Андреевичем Орловым. Министр обороны очень впечатлился нашей церемонией, но более всего сосредоточился на моей фразе о свершившемся возмездии. «Когда ты успел, и суток не прошло», — говорил при этом Данила Андреевич абсолютно серьезно, глядя на меня как на восьмое чудо света. «Это было для красного словца», попытался я свернуть со скользкой дорожки. Я не первый год живу, уж отлечу, где лапшу вешают, а где правду своим людям в глаза говорят, нахмурился министр. И при нашей последней встрече ты собирался на вылазку в стан врага, не делая из меня дурака. Данила Андреевич, давайте на чистоту. Вас на этом прощании вообще быть не должно было. Я ничего не говорил, а вы ничего не слышали и не видели. Да куда уж, покачал головой Орлов. На моей памяти ты единственный, кто покровителя на благодать как корову доит. Так-то обычно обратная схема используется. У нас взаимовыгодное сотрудничество, скромно ответил я, устремив взгляд вдаль. Орлов только тяжело вздохнул. У него был такой вид, будто он меня, как неразумного недоросля, выпороть хотел бы, да не мог. Я не буду выпытывать у тебя подробности, наконец, произнес он. «Мне важно знать, стоит ли нам опасаться повторной попытки вторжения, я как министр обороны должен знать». «Нет, моему слову можете верить». Орлов еще раз окинул меня недоверчивым взглядом, а потом добавил. «Подай в министерство списки погибших, хоть и на свадьбе дело было, но все они были при исполнении. Как-никак целое иномирное вторжение ценой жизни остановили. Будет семьям дополнительная пенсия от министерства. Спасибо». Поблагодарил я Орлова. Правильный он все же вояка, как ни странно, но не растерявший на должности человечности и справедливости. Данила Андреевич махнул рукой и отправился к охране. Гости после вполне искренних слов соболезнования тоже отправились к себе по комнатам. Я же в двух словах покровной связи объяснил ситуацию пауку. Нашим колонистам нужна была смена из молодых, любопытных и связанных кровными клятвами лично со мной комаров. Командир родовой гвардии обещал оперативно разведать обстановку и через час сообщить результаты. «После новостей об отмщении и столь неожиданного исцеления они вас на руках готовы носить. Так что думаю, проблем возникнуть не должно. У меня и до этого была группа бойцов, желающая сменить статус воя на статус кровника, но теперь таковых прибавится». И паук не ошибся. Среди новой смены почти половина были бывшими воями. Вместе с ними кровную клятву верности принесли мне и комары, до того клявшиеся деду. Всего вышло 8 десятков человек, чего хватало с лихвой для смены личного состава. Пусть собираются. Готовность к отправке – 4 часа, а я пока отлучусь на это время. Пока же я набрал номер графини Кобровой Елизаветы Александровны, мага-псионика, подруги родителей Михаила и просто красивой женщины. Звонок был за гранью приличий, ведь рассвет едва забрезжил на горизонте. Ответили мне далеко не сразу, а когда ответили, то голос графини был отнюдь не сонным, а встревоженным. «Михаил, что-то срочное. Я сейчас очень занята». Ее тревога просто-таки сшибала с ног волной, как и однажды прочувствованное на своей шкуре возбуждение. «Хм, ну, как сказать, мне бы встретиться с вашим тотемом надо, у меня посылка для него или нее, так и не смог я определиться с полом адресата. Я говорил и сам понимал, как это со стороны нелепо звучит. Посылка Богу или богине, не суть важно, что у вас случилось. Помощь нужна, если только у тебя есть талант к поиску пропавших без вести, раздраженным голосом ответила Каброва, на кого-то отвлекаясь и выкрикивая в сторону от мобилета явно не адресованное мне. В храме ее тоже нет. Кто пропал? Надя. Прямо из храма богини, из-под божественной защиты. Елизавета Александровна, с вас клятва о неразглашении, и я ее найду. Клянусь Коброй Тайпаной, что сохраню в тайне все увиденное и услышанное от графа Михаила Юрьевича Комарина. Помоги, Миша. Я чувствую, что ей грозит опасность. Графиня Коброва вцепилась в мое предложение, как утопающий за соломинку. Помогу, ждите. А лучше выйдите где-то на открытую безлюдную местность и не убейте ненароком, когда мы появимся, предупредил я. Почему я захочу вас убивать? Заторможенно пробормотала Коброва. Поверьте, захотите. Я отключил мобилет и потянулся в библиотеку крови к образцам Надежды Кобровой. С учетом недавнего побоища, образцы всех гостей со свадьбы были свежими и в достаточно больших количествах. Что такое библиотека крови для мага крови в полной силе? Это инструмент влияния, ограниченный лишь фантазией мага. А фантазия у меня была богатая. Ту же Надю я мог теперь найти даже за пределами этого мира, как когда-то Кирану. Боги, какое же удовольствие ощущать весь спектр силы, а не придумывать колесо дендрофекальным методом из-за ограниченных проклятием возможностей. Правда, расплачиваться приходилось, как всегда, собственной кровушкой. Поисковый конструкт вышел практически интуитивно, замкнулся он каплей крови Надежды Кобровой и не показал даже направления поисков. Какого хрена, был вежливый аналог моих мыслей. Я перепроверил конструкт на предмет ошибок и не обнаружил таковых. Куда могли упрятать девушку, чтобы ее не обнаружило ни в одном из миров и изнанок? В Междумирье, пришел ответ от Комара. Ты кого потерял? Не я, у Елизаветы Кобровой дочь прямо из храма богини умыкнули. Серьезно пернатый за змей взялся, я смотрю, обронил непонятную фразу Комара, и мне пришлось попросить разъяснить ее смысл. Он тут у всех богов сличает энергетические следы сил с известным одному ему образцом. И что, дают? Искренне удивился я. Боги это вам не хлюпики, чтобы их силой могли заставить что-то дать для идентификации собственной силы. Кто послабее, дают, кто посильнее, выменивают на ответные услуги. А вот змеиные тотемы объявили бойкот и ушли в убежище, типа того, куда я твою жену и подругу беременных прятал. Сопоставив полученную от Комара информацию с имеющейся у меня, выходило, что Надя Коброва сейчас страдала именно из-за следа, оставленного Наидой при снятии проклятия с Ольги. Вот только Аспида говорила о божестве, причем здесь Надя, или невеста Мангустова оказалась аватарой богини. Хотя если все змеиные боги ушли в убежище, то выманивать их лучше всего было страданиями их верующих. Правда, большинство богов слепы и глухи, когда дело касалось помощи кому-либо, кроме себя любимых, так что план был так себе. Ну или я чего-то не знал, не обладая всей полнотой информации. Я набрал на мобилете еще один знакомый номер, но там ответили практически сразу же. «Привет, прости, что уехали, не попрощавшись. Семейные проблемы», – без прелюдии ответил мне Андрей Мангустов. «У вас как ситуация? У нас все разрешилось, а у тебя только начинается. Только что говорил с твоей будущей тещей, это с которой я сперва опешил, а затем вспомнил, что у Андрея невест еще больше, чем у меня, потому уточнение было по делу. С Кобровой. Надя пропала из храма богини. Я обещал помочь отыскать ее. В этом мире и в других ее нет. Мне здесь свыше подсказали, что она, скорее всего, в Междумирье. Вот делюсь информацией на всякий случай. Что за Междумирье такое? Пространство, срез реальности, план бытия, где обитают божественные сущности. Обычно они туда верующих для разговора вызывают, если сами ленятся в наш мир приходить, дал я короткое описание понятия. Меня туда комар проведет, посмотрю, кому ты дорогу перешел. Там вариантов много, тяжело вздохнул Мангустов, но кречет впереди планеты всей. Ты когда успел? Пришла пора удивляться уже мне. Долго ли умеючи, у меня тонкое место забрали в видении короны. Покушение было, и вот за близких взялись. Я думал, убрав любимых от себя подальше, смогу обеспечить им безопасность. Но если уже из храма украли, подумай, хочешь ли ты в это ввязываться? Да, а ведь Андрей честно предупредил о вероятных последствиях. Я еще раз отметил про себя, что не зря впустил в собственный ближний круг Мангустова. Вы у меня на свадьбе воевали без раздумий. так что не стоит. Будут новости, сообщу. Связь отключилась, и я позвал Комара. Проведи меня, будь добр. Там дальше я уже сам. Да с таким количеством адамантия в крови ты в Междумирье дверь уже с ноги можешь открывать, как и твой Мангустов. А он тут при чем? Так он же поглотил чуть больше килограмма адамантия под носом у Кречета и не поделился. Наш пернатый взбеленился и устроил парню гонение. Все ждем, чем закончится история. А Мангустова не убьют ради такого количества адамантия, вообще и за меньшие убивали, но божественный металл разумен, а твой друг ему хитромудрый приказ отдал. Убийце от его смерти ни грамма не достанется. Поэтому в ход пошли грязный шантаж и прочие манипуляции. Я вспомнил, как адамантий, послушный моей воле, менял форму, превращаясь в иглы. А оказывается, ему еще как душеприказчику можно было и завещание на случай смерти внушить. Природа этого металла все больше меня интриговала. Я тебя проведу, а сам полечу понаблюдаю. Даже интересно, пернатый сам пошел во все тяжкие или чужими руками жар решил загрести. Последние слова уже терялись в сизой дымке. Комар сдержал слово, проведя меня на свою территорию. Я почему-то ожидал увидеть болото с кочками, темной жижей вместо воды и искореженные редкие деревья. Вместо этого мы оказались на берегу речки, поросшей камышом и осокой. Вода бликовала под лучами солнца, а в синем небе проплывали пушистые облака. Сельская пастораль. Комара нигде не было видно, зато был я в ипостаси эрго. Я быстро повторил поисковый конструкт и запитал его на кровь Нади Кобровой. И, о чудо, в этот раз конструкт сработал как надо. Глава 2. Надежда вошла в храм Тайпаны, разглядывая барельефы, украшения драгоценными камнями и не забывая смотреть под ноги. Про свою семью мать не любила рассказывать. Надежде пришлось самостоятельно искать информацию в родословных книгах и даже разговаривать с отцом, чтобы узнать причину разлада. Отец советовал узнать у матери и уходил от разговора. Но факт остается фактом, с дедом по материнской линии Надя не была знакома. Поэтому причина для нарушения 20-летнего молчания должна была иметь немалый вес. Про богиню Тайпану девушка знала лишь то, что псионика – это, скорее, наследственный дар по материнской линии, чем по отцовской. Да и вообще само наличие храма уже отличало род матери от многих аристократических родов империи. Обычно обходились родовыми алтарями. Что ж, если богиня из рода матери хочет ей что-то сказать, она послушает. Богам не перечит. Пока же Надя рассматривала убранство огромной пещеры, впитывая в себя впечатление и невозможную красоту этого места, прошло не больше 10 минут, как она услышала крик Наташи со входа в храм. «Надя, Надя, возвращайся!» – звонил Андрей. «Ему срочно нужна наша помощь!» Эхо слов подруги все еще гуляло под сводами пещеры, а Надя уже рванула на выход. Плевать ей было на слова матери. Девушка оказалась за пределами храма, так и не услышав тихого предупреждающего шепота богини. «Нас не выпустит», Надежда лихорадочно пыталась придумать, что делать. У службы безопасности рода приказ был однозначный – не подпускать Надежду к Мангустову на пушечный выстрел. Уже практически решившись на применение дара псионика, девушка была остановлена подругой. «Мне бабушка помогла, у нее есть ездовой орлан, он заберет нас». У Надежды невольно брови поползли на лоб. «Ничего себе, ездовой питомец! Это невероятная редкость. А уж когда на площадку перед храмом приземлился гигантский орлан с белой головой и шеей, мощными крыльями и загнутым клювом, способным вскрыть человеческий череп словно орех, Наде стало не по себе. «Забирайся», — скомандовала ее обычно тихая подруга и первой забралась по крылу на спину питомцу, вцепившись в перья. Надежда последовала ее примеру, и спустя пару секунд птица взмахнула крыльями и плавно оторвалась от земли. Прокол я открыл не рядом с Надеждой, а чуть в стороне. Хотелось разведать обстановку, а я в змеином облике был очень заметным. Мне повезло, прокол открылся на вершине скалы с одиноко растущим на краю деревом. У подножья скалы одна знакомая мне богиня занималась самым что ни на есть примитивным шантажом. Либо твой женишок вернет весь адамантий, либо получит тебя по частям. Кто вы? Какой адамантий? Андрей ничего не брал. Вы что-то путаете. И где Наташа? Надежда задавала вопросы, пытаясь разведать обстановку, но совершенно не понимала, где она и кто перед ней. Слишком много вопросов, смертная, облила презрением Коброву богиня иллюзий, девятихвостая Инари. Вот только выглядела она не так, как я ее помнил. Вместо 9 хвостов был один, и тот не вишневый, а рыжий. Тело покрывал короткий медный ворс, а на голове торчали ушки с кисточками. «Это ты белку что ли имитируешь, зараза многоликая? А ведь если не знать, кто перед тобой, может и получится свалить всю вину на кого-то другого. Я же почему-то видел истинный облик богини-шантажистки. Зови его!» Прозвучал приказ. «Не буду!» Упрямо выпятила подбородок Надежда. Она даже не была связана, ведь кроме пятачка вокруг скалы бежать ей было некуда. Окружающие пейзажи надежно скрывались за серой хмарью междумирья. «Кто бы вы ни были, вы пожалеете, что затеяли все это!» Надежда нахмурилась, закрыла глаза и сжала кулаки. У девушки из носа потянулась тоненькая струйка крови. Похоже, не для всех нахождение в Междумирье было одинаково безопасным. Инари же расхохоталась противным лающим смехом. «Даже не пытайся, ты только приближаешь собственную смерть. Твоих скудных силенок не хватит, чтобы повлиять на богиню. Зато их хватит на кое-что другое». И Надежда резко сократила дистанцию, проведя серию ударов в солнечное сплетение, а когда Инари согнулась, то из последних сил Каброва умудрилась достать богиню по кончику носа, весьма чувствительной части тела. Смех сменился лающим кашлем и злобным визгом. «Ах ты, сука!» Богиня явно не ожидала подобной прыти от простой смертной и разъярилась. Пора было вмешаться. И я даже почти успел, но произошло сразу несколько событий. Инари отрастила на руках когти и попыталась дотянуться ими до Надежды. Я спикировал со скалы и оттолкнул Каброву с траектории удара. Сама девушка отлетела назад и оступилась, заваливаясь на спину, и тут же была подхвачена руками Мангустова, невесть откуда взявшегося у подножья скалы за спиной у невесты. «Уходите, я задержу ее», — крикнул я Андрею и сосредоточился на Инаре. Так уж случилось, что, отправившись за Надей, я неожиданно нашел ту, кого поклялся убить, и кто залег на дно после убийства матери Таймы. А вот Инари меня узнала не сразу. Ее ввели в заблуждение мои крылья и, как оказалось, изменившийся цвет. Теперь я имел чешую не угольно-черного цвета, а чего-то среднего между винным и гранатовым оттенками. Ничем иным, кроме как дуростью, я ее следующее действие объяснить не мог. «Это моя добыча». Приняв меня за бога, зашипела богиня, меняя свою ипостась и обретая 9 хвостов, острые зубы, когти на лапах и даже некое подобие кольчужной сетки поверх шерсти. «Не смей, да ты, дорогая, вовсе страх потеряла». Восхитился я подобной наглостью. «Добыча здесь ты. Ты на кого пасть разинул? Знаешь, что с тобой сдела?» Дайнари, наконец, дошло, кто стоял перед ней, и богиня резко оборвала себя на полуслове и с расширившимися от злости зрачками исчезла. «А хрен тебе, дорогая. Я желаю продолжить нашу встречу». Поисковый конструкт создавался мгновенно, запитываясь кровью богини иллюзий. Счет к этой суке у меня рос по экспоненте. Мало ей было убийство матери Таймы, так она же еще и силу из жены выдирала живьем, чуть не угробив болевым шоком. Координаты местонахождения Инари определились, и я открыл прокол. Ну что ж, Инари убегала мастерски. Вот только поиск по крови не подвел ни разу. Я открывал проколы вслед за Кицуне, переходя из мира в мир. Пришлось побегать и в прямом, и в переносном смысле. Виск, когда мои когти отсекли лисице первый хвост, стал музыкой для моих ушей. Крови в доступе стало гораздо больше, и как только ее хватило, чтобы пробить божественную защиту, я отдал команду крови замереть. Богиня рухнула навзничь. Инари в ужасе смотрела на меня, бешено вращая зрачками, но не могла пошевелиться. Долго удерживать ее в таком состоянии у меня бы не вышло, поэтому я решил действовать кардинально. Я открыл прокол в обитель крови, но не на вход, а сразу на крышу башни к пуповине, соединяющей сердце обители с накопителем. «Хотел адамантий, будет тебе адамантий». Я возобновил ток крови в теле богини. «Попробуй взять». Инари без раздумий рванула к пуповине. Лапы ее провалились в серебро адамантия, желая заполучить весь его в свое единоличное пользование. Такими предложениями не разбрасывались. Вот только послушной моей воле, металл не впитывался в тело кицуны. У той был вид, четко описываемый старой русской пословицей: «Видит око, да зуб не имет». Инари обернулась и с гневной обиженной мордочкой принялась сверлить меня взглядом. Лапы ее при этом оставались внутри пуповины, будто та разумная и не захотела отпускать воровку. Напротив, из пуповины тонкими иглами стал прорастать божественный металл, намереваясь впиться в тело незваной гости. Магия рассвета, хищница, способная выесть любого одаренного. Я был таким же хищником из-за владения магией крови, но только у меня хватало силы воли не поддаваться вечному голоду, чего я никак не мог сказать о созданном ковчеге рода. Иглы из адамантия замерли на расстоянии толщины человеческого волоса от тела богини. «Ну же, ну, иди к мамочке», — уговаривал Инари божественный металл, и тот откликнулся. Правда, не так, как надеялась Кицуне. Иглы вошли в тело богини, а по серебристым каналам в Инари ринулась лавиной магия рассвета, разъедая и выжигая все внутри. «Нет, куда?» — взвизгнула Кицуне, пытаясь вытащить руки, но не тут-то было. Ковчег выкачивал богиню, чуть ли не урча от удовольствия. Тогда она сменила тактику. «Я готова на все что угодно, только освободи, он же меня убивает». «Знаю», — пожал я плечами. «Так же, как ты убивала Исика Инари и Теймы, вырывая дар иллюзии из ее тела. Обычные человечки, они не чета нам. Принялась льстить мне богиня. Боги не убивают друг друга из-за смертных. Одумайся, они лишь пыль, тлен, кормовая база. Умерли одни, придут на смену другие. Я не бог, а ты дважды пыталась убить моего сына. За все в этой жизни нужно платить. Нужно было думать раньше. Я наблюдал, как Инари выжигает инородной магией. Кицуне выла и рыдала, а под конец и вовсе решила отгрызть себе лапы, лишь бы вырваться из смертельной ловушки. Вкусная, послышалось от ковчега, и сильная. А мы точно должны ее убивать, перспективная самка. Точно, не выпьешь ты, сверну шею я. Поставил я точку в этом вопросе. Эки ты кровожадный, что ж тогда сам не выпил? Это путь в никуда. Еще не хватало стать зависимым от божественной крови. Ну и зря, вкусно, промурлыкал ковчег, продолжая трапезу. Теймы почувствовала это даже в другом мире. Инари умирала и пыталась тянуть силы из всех своих последователей, чтобы продлить себе последние мгновения жизни. «Йорд, ты можешь перенести меня к мужу?» Почему-то Теймы была абсолютно уверена, что агония богини иллюзий – дело рук Михаила. «Могу, но там условно опасно», – ответил защитник. «В случае грозящей опасности вы будете перенесены в безопасное место. Как скажешь», – согласилась со всеми условиями Теймы, лишь бы увидеть умирающие глаза той, кому верила беззаветно и кого так же люто теперь ненавидела. Как ни странно, но Йорд перенес иллюзионистку на крышу башни крови, где у самого накопителя корчилась богиня Инари, скулящая от боли и отгрызающая себе лапы. Теймы столь кровавая сцена даже не покоробила. После того, как иллюзионистка держала в руках отрубленную голову матери, она хотела лишь одного – мести, и муж предоставил ей такую возможность. «Помоги мне», — донесся до Теймы приказ богини. Иллюзионистка расфокусировала взгляд и побрела в сторону Инари, словно была не в себе. Раскачиваясь из стороны в сторону, Теймы держала ладонь на рукояти родового княжеского меча. «Верь мне, мне это нужно», — попросила иллюзионистка мужа по кровной связи. «Веди себя так, будто меня здесь нет». Пока вишневая Кицуне торговалась с мужем, тот был глыбой непоколебимости и безразличия. Сама же Теймы безэмоциональной куклой шла к своей мести шаг за шагом. Когда до цели оставалось меньше полуметра, пришел еще один приказ от богини. «Убей его». Одна лапа Кицуны уже валялась рядом, кровь хлестала из искалеченной конечности, но богиня не сдавалась. Чего стоило Теймы удержать безразличное выражение лица, знают только боги. Но когда она взглянула в паникующие глаза богини, то испытала ни с чем не сравнимое удовольствие. Еще большее удовольствие она испытала, когда родовой княжеский меч отделил голову Инари от тела, и та с глухим стуком упала на каменные плиты, заливая все вокруг кровью. Богиня умерла. «Да здравствует новый бог!» Переиначила Теймы когда-то услышанную от мужа фразу и опустилась на одно колено перед Михаилом с мечом на вытянутых руках. Глава 3. «С ума сошла, я принялся поднимать жену, стоящую передо мной на одном колене, словно перед сюзереном. При этом животик из-под кимоно уже стал заметно выпирать. Еще божественного геморроя мне не хватало. Хотел бы стать кем-то подобным, улетел бы на летающем острове. Ты не понимаешь». Теймы смотрела на меня полными слез глазами. «Ты не поймешь». Руки ее дрожали, она разом побледнела и затряслась. «Да объясни ты толком, что не так? Только что я чувствовал через кровную связь чуть ли не оргазменное удовольствие жены от свершившейся мести, а теперь в ее душе царил такой раздрай, будто я ее, как минимум, предал, а, как максимум, даже не знаю, ел младенцев на завтрак. Ты не понимаешь, смерть богини, это не только месть, это крах моего рода в иерархии семей империи. Боги, а это здесь при чем? Вы стали менее родовитыми, или менее одаренными, у вас рога на лбу выросли, что? Имперское дворянство делится на две категории, старое божественное и новое имперское. Старые – это древние роды, с сильными божественными покровителями и уникальными родовыми дарами. Такие роды жаждет получить себе на службу любая власть любой страны при любой династии. Род Инари был именно таким. А новое дворянство – это получение герба за заслуги перед империей, но без божественных покровителей. К таким относится. Тымы покачала головой, признают, но считают более низшего сорта, что ли. Род Инари одномоментно из старой аристократии перешел в разряд новой. Утрата божественного покровительства – это даже не сравнить ни с чем. Боги просто так не отворачиваются от рода. Причина должна быть более, чем веская. Еще бы, кто же от кормушки будет отказываться, подумал я, но вслух ответил другое. По-моему, смерть, очень даже веская причина. Тебе все шуточки, а мне не до смеха. Дорогая, если убийство богини несло для вашего рода такие репутационные потери, то напомню, голову от тела ей отделила ты. Я, признаться, и сам планировал сделать то же самое, но я-то был не в курсе таких последствий, да и ты не предупреждала. Так что поздновато горевать, ты не находишь, и, в конце концов, я даже не представляю, как в твою голову пришла мысль о моем покровительстве. Жена тяжело вздохнула, признавая мою правоту, но не спешила вставать с колена. Ты имеешь вторую ипостась, твоя сила запредельна по меркам нашего мира. Ты дважды умирал, но река времени не властна над тобой. Ты управляешь Адамантием. У кого мне просить покровительства, как не у собственного мужа? Так или иначе, но для своих людей ты делаешь все и даже больше. Для нас всех ты уже давно перешагнул планку божественности. Я правильно понимаю, вопрос престижа рода визуально определяется только перстнем? Ты мы кивнула. Камара, ты можешь взять под опеку еще один род? Обратился я к покровителю. Какой? Живо отозвался бог. Род моей жены. Извини, но нет. Во-первых, род, сознательно отказавшийся от покровительства бога, не возьмет ни один другой бог, это грозит войной, а, во-вторых, у нас тоже есть распределенные зоны влияния, и в Японскую империю я не сунусь. А что у них разногласия так далеко зашли? Да, дальше некуда, честно признался я, но тут же уточнил у Камара. А чисто теоретически, если бы нашелся такой суицидник, который бы дал свое покровительство опальному роду, то смену покровителя бы признали в империи. Если это не повлечет за собой войну двух богов и развал страны, то почему нет? На моей памяти случилось нечто похожее, но тогда род передали добровольно из рук в руки. Обстоятельства не разглашали, но на самом роде и его статусе это никак не сказалось. Как были аристократами, так и остались. Только гравировка на перстне главы рода изменилась, и дары родовые другие стали. Камара молчал несколько секунд, сомневаясь и не решаясь задать вопрос, но все же спросил. «Скажи, что ты не выполнил обещание, данное над трупом несостоявшейся тещи». Камара не был дураком. Мои вопросы натолкнули его на вполне здравые мысли. «Говорю, я не выполнил обещание, данное над трупом несостоявшейся тещи. Я был абсолютно искренен, ведь действительно не убивал Инари, лишь позволив рассвету ослабить ее, а голову ей снесла тымы. У меня чуть крылья не поседели, пока ждал ответа», — буркнул Камара. «И кстати, тут пернатый волнуется, так что имей в виду». «Спасибо», — поблагодарил я друга и покровителя в одном лице. «Да, теоретически, создать перстень главы рода из адамантия вообще не проблема, но что-то мне подсказывало, что все не так просто. Ковчег, а у вас не было традиции брать человеческие семьи под покровительство?» «Кхм», — закашлялся мой собеседник, «не совсем под покровительство и не совсем людей, но практика с кольцами была, очень давно. Похоже, ее у нас переняли, несколько переиначив смысл. Создавай, не бойся». Я накрыл ладонь жены своей и попросил металл в моей крови воплотиться в перстень на пальце Тымы. При этом я думал о защите и безопасности для жены и об условностях, из-за которых древнейший род могли признать чуть ли не второсортным только из-за наличия или отсутствия кольца. Когда я убрал ладонь, на пальце Тымы красовался адамантиевый перстень с гравировкой крылатого змея в навершии. У той глаза превратились в блюдца. Я приложил палец к губам, призывая к молчанию. Что бы ни случилось, но для всех ваш род передали мирным путем. Куда делась богиня Инари, вы не знаете, а под свое крыло вас взял. Я задумался, перебирая в голове варианты. На ум ничего не приходило. Эсфес. Под крыло их взял Эсфес, подсказал Ковчег, и голос его просто-таки лучился удовлетворением и торжеством. Я пожал плечами. Эсфес, так Эсфес, мне было без разницы. Главное, чтобы подобной твари не нашлось в божественном пантеоне. Под свое крыло вас взял Эсфес, Кутина Эрбу, княжеский замок рода Инари. Акира Инари молился богине в гроте, прося терпения. Меньше всего Акира любил ждать, но кузина не оставила ему выбора. Вернее, выбора ему не оставил граф Камарин. Связанный кровной клятвой Акира терпеливо ждал, когда Таймы полностью передаст ему управление родом. Пока же ему приходилось сражаться, как льву, представляя интересы Инари при императоре. Скучать не приходилось, однако же и терпение никогда не было одной из добродетелей Акира. «Богиня, дай мне мудрости изменить то, что я могу изменить, и терпение принять то, что я не могу изменить». Стоило последним словам сорваться с губ Акира, как грот затрясло. Вода внутри него вскипела в мгновение ока, а плавающие в озере рыбки превратились в уху. Огромные каменные сталактиты и сталагмиты раскалывались и засыпали все каменными осколками. Акира оставался у алтаря богини, продолжая истово молиться. Это было самое безопасное место. Даже при сильнейших подземных толчках грот богини всегда оставался неприкосновенным. Акира сверлил взглядом адамантиевый перстень, который при должном терпении вскоре должен был стать его. Перстень лежал внутри ракушки посреди алтаря, маня и обещая власти исполнение заветной мечты. Момент, когда алтарь раскололо на две неравные половины, а перстень исчез в недрах глубокой трещины, он запомнил надолго. Постамент алтарь медленно, но верно уходил в кипящую воду, а вместе с ним тонули и мечты на возглавление рода. Стоило землетрясению прекратиться, как Акира навесил на грот самую подробную иллюзию из тех, на которые был способен. Что бы ни случилось на самом деле, в княжестве должно царить спокойствие. Когда же поздно вечером Акира решил наведаться в башню к гобелену с родовым древом Инари, то потерял дар речи. Вместо девятихвостой вишневой кицуны на вершине полотна красовался крылатый змей похожего цвета с шипами на хвосте и когтистыми лапами. «Боги, спасите и сохраните нас от жизни в эпоху перемен». Я настроился на кровь мангустова и открыл прокол. Хотел было убедиться, что у них с Надей все в порядке, ну и все-таки потом доставить посылку адресату. Но когда я появился на площадке в горах у входа не то в храм, не то в пещеру, мангустовой рядом не оказалось. Зато оказалась ошарашенная Елизавета Александровна Каброва и воинственно настроенный седой мужик с тростью, разом заслонивший собой графиню. Да, самоотверженно, но глупо. Но любовь еще и не на такое сподвигала. Я сменил ипостась, пока спешно стягиваемые бойцы двух родов не начали меня атаковать. Ну вот, а обещались не убивать. Попытался разрядить я обстановку. «Михаил, непонятно у кого?» — переспросила Елизавета Александровна. «А что вы здесь делаете? Я вообще к мангустову ушел, а оказался здесь почему-то. Он в храме, Надю понес на исцеление», — Каброва махнула рукой в сторону пещеры, «а я заметил идущее оттуда розоватое свечение магии рассвета, но была она какая-то неправильная. Грязная, что ли? Плохо, очень плохо. Если паранойит на полную, то кречет после такой провокации должен был находиться где-то рядом, чтобы слечить образцы силы». Я выругался. Пришлось спешно создавать макр из крови с сердцевиной из адамантия, чтобы попытаться собрать все следы магии рассвета. Параллельно я заметил, как по дуге обходила седого дворянина с тростью Наталья, еще одна невеста мангустова, тоже оказавшаяся здесь же. Стоя рядом со мной, она пристально вглядывалась мне в глаза, а затем неожиданно спросила: «Кто работал со мной в паре на поле боя на вашей свадьбе?» «Кошки белые и малый иблис», — ответил я, ничего не понимая. Рыжеволосая девушка потерла переносицу в сомнениях, а затем стремительно сократила дистанцию и шепнула мне на ухо: «Старик не тот, за кого себя выдает. Он пытался меня отравить. Каброва мне не верит, говорит, отец был с ней и не мог так поступить. Нет причин, но я его узнала. Это точно был он. Наталья, я вам верю», — попытался я успокоить магичку смерти, что сейчас нервно кусала губы и воинственно сжимала кулаки. Но пришлось внести кое-какую ясность в ситуацию. «Вашу подругу украла богиня иллюзий, прикинувшись вами и сотворив из магии гигантского орлана. Скопировать внешность отца графини ей расплюнуть. Можете спросить у Андрея и Нади, когда выйдут. Пока же я готов взять вас под свою защиту». Наташа хмурилась, обдумывая мои слова и косясь на отца Кобровой. «И да, напомнил я о себе, хотел лично поблагодарить вас за вашу самоотверженность в бою. Если бы не вы, никто бы из моих людей не пережил тот бой. Спасибо». Наталья серьезно кивнула и стала рядом со мной, сверля взглядом выход из пещеры, где скоро появился Андрей с невестой. Они очень обрадовались, увидев нас. Пока Надю обнимали мать и дед, Мы тихо переговаривались с Андреем. Вы как? Нормально. Успели благодаря тебе. Я-то тут при чем? Ты сам невесту оттуда забрал. Ты отвлек лисицу, давая возможность нам улизнуть. Один бы я на два фронта не рискнул бы. Всегда рад помочь. Мы пожали друг другу руки. А лиса? Заикнулся было Андрей. Я отрицательно мотнул головой. Работала по наводке Кречета. Это я просмотрел через кровь, как и способ, которым умыкнули Надю из храма. Еще повезло, что она не решилась с Орланом ссориться, а не то Наталья оказалась бы там же в Междумирье. Мангустов разом подобрался и принялся задавать вопросы невестам. Я же, воспользовавшись заминкой, тихо шагнул под своды пещеры храма, но далеко пройти мне не дали. Я буквально наткнулся на невидимую плотную стену, не дающую ступить ни шагу дальше. «Ос становись сес смертный!» — шипел отовсюду рассерженным голосом. «Как смеш шашеты вс ступать сюда без спроса? А у меня пропуск есть!» Я вынул амулет из кармана и протянул перед собой на раскрытой ладони. «Вам привет от пра-пра-пра-пра и еще дохренил ли он раз про бабушки?» Глава 4. Рассерженное шипение прекратилось. Я просто-таки нутром чувствовал недоумение божества. Давление невидимой стены спало. «Ес, сли ты меня с обманываешь шаше, найдешь шаше здесь сес свою смерть. Слушайте, уважаемая Тайпана, мое дело маленькое. Вам просили передать кое-что, чтобы вы случайно не попали под раздачу в чужих разборках. Это я про сверку магического следа силы, устроенную Кречетом. Я все так же стоял почти на входе, не желая нарушать чужое божественное уединение. Я могу это прямо здесь оставить и дальше пойду своей дорогой». Я покачивал амулетом перед собой на вытянутой руке, словно ядовитой змеей. «Откуда мне знать, Шаша, что ты не врешь, Шаше?» «Да ниоткуда. Могу кровью поклясться, что амулет не принесет вам вреда. При этом я искренне надеялся, что Наида не засунула туда чего-нибудь этакого, от чего Тайпа не поплохеет. Но вроде бы вредить своей родной крови не входило в планы Аспиды. Я принес клятву и хотел уже было оставить амулет, как передо мной появилась обнаженная девушка с красно-розовыми волосами. Я сглотнул слюну и прикладывал просто-таки титанические усилия, чтобы смотреть ей в красивые, округлые, упор глаза, в общем. А еще она мне чем-то напомнила Раину. Совершенное создание, длинные ноги, крепкие ягодицы, полное отсутствие волос в нужных местах и розовая чешуя, мерцающая узором поверх кожи. «Вы прекрасны!» Решил я не скупиться на комплименты, раз уж все равно оценил облик богини. Хотя насчет божественности у меня теперь появились вопросы. «Вс все, конишь шашно, хорош шашо, но у меня нет бабуш шашки». Да, объяснять пришлось бы долго, да и что-то мне подсказывало, что тайны аспидов не из тех, о которых можно распространяться. Не хватало мне еще делегаций богов из этого мира. Итак, Комара едва не собрался за алтарями, которые и алтарями-то не были, а еще, как оказалось, вполне успешно развоплощали местных богов, выпивая их досуха. Нет, привести на экскурсию, конечно, можно, но вот объяснять, что я не я, и благодать рассвета вся моя, а не ваша, как-то не хотелось. У меня там еще и адамантина крыша обители сверкает, как звезда на имперской елке. За него не просто передерутся, на меня охоту откроют похлеще, чем на Андрея с его 1,5 килограммами. Справедливо оценив риски, я ответил: «Хотите верьте, хотите нет, но бабуя у вас есть. Ну а подтверждение родственных связей, от амулетов они той же силой, что и от вас. Откуда ты знаешь, Шаше?» Тайпана наворачивала круги вокруг меня, но делала это так пластично, будто перетекала из одного положения в другое без резких движений. «Ну точно змея настоящая, отсюда». Я создал вокруг себя радужный щит, отгораживаясь от аспиды. Та попыталась пробиться сквозь него, но у нее ничего не вышло. Тайпана остановилась и принялась принюхиваться, даже кончиком змеиного языка попробовала щит на вкус. Сила схожа, но след иной. «Кто ты?» Глаза аспиды загорелись алым огнем, я почувствовал давление на голову, будто ее зажали в кольцо с шипами внутрь, вскрывая мою черепную коробку. Радужный щит от посягательств на мозги не спасал ни разу. Недолго думая, я облил аспиду аурой святого. Как сказал однажды Ковчег, даже благословения могут работать убойной силой, если знать, как их применять. Вот я и облагодетельствовал Тайпану. Вроде бы ничего особенного, но аспиду проняло. Кажется, в этом мире она была оторвана от магии рассвета, и такой ее поток разом обезоружил беднягу. Даже более того, девушка вся изогнулась, задышала тяжело, С ее губ сорвался протяжный стон удовольствия, а после тело одномоментно покрылось чешуей алого цвета с перламутровыми переливами. Пока Аспид разовела от удовольствия, я оставил амулет у ее ног и ушел. Посылку доставил? Доставил. А на остальные вопросы я отвечать не обязан. Тайпана смотрела вслед смертному, принесшему ей столь неожиданный, но очень своевременный дар. Амулет из неизвестного камня просто-таки фанил знакомой и родной силой. Вот только раньше Тайпана даже подумать не могла, что сможет встретить кого-то с похожим даром. Богиня нежно погладила фигурку змеи, и та рассыпалась брызгами розового цвета, моментально впитываясь в кожу. Сразу стало спокойно и тепло, будто на солнце пригрелось. В душе у Тайпаны пузырился восторг, слегка омраченный недомолвками со стороны смертного. Это надо же, довел до оргазма богиню и сбежал. А как же награду получить? Тайпана облизнула губы кончиком язычка. Ее просто распирало от силы эмоций. Хотелось кружиться в танце, предаваться разврату и творить чудеса, но вместо этого богиня обратилась к отцу. «Отец, проверь мой след, будь добр». С минуту ничего не происходило, пока Тайпана подслушивала разговор смертного со своей последовательницей с пробужденной кровью. «Ничего нет, как так?» Тайпан появился в святилище дочери без предупреждения, пребывая в крайней степени изумления. Огромный алый змей раскачивался на мощном теле, то и дело обнюхивая дочь в человеческом обличье. «Ты», — он запнулся, не веря своим ощущениям, «ты, как мы, один в один». «Как так?» От отца исходили волны облегчения и непонимания. Тысячелетия попыток решить проблему младшенькой дочери вдруг подошли к концу. Ему бы радоваться, но Тайпан слишком долго жил на этом свете, чтобы верить в бесплатный сыр. «Род. Мой род привел ко мне смертного, тот подарил амулет, чтобы я случайно не попала под раздачу в чужих разборках». «Хм», — кашлянул змей. «Выходит, мангустов побеспокоился. Невесту защитил и даже амулет где-то на своих изнанках отыскал. Что ж, на ближайшем совете я отдам ему свой голос, возможно, и другие меня поддержат, ведь теперь необходимость бойкота отпала. Все же выщипывать кречету перья из задницы коллективно интересно, но нужно знать меру». Смертные узнали, что против нас в игру вступила Инари, эта вишневая вертихвостка, поспешила добавить Тайпана отцу информацию для размышления. Все же круг соратников и врагов лучше очерчивать сразу, она допрыгается. Итак, число желающих укоротить ей хвосты растет не по векам, а по годам. Может, отправить ее на более низший план бытия в воспитательных целях, пусть бы посидела без благодати да без сил. Тайпан еще что-то бормотал сам себе под нос. Чмокнув дочь в лоб раздвоенным языком, бог ушел обмениваться новостями с остальным божественным серпентарием. Сама же Тайпана не спешила ликовать. Роль выбраковки, гадкого утенка, выродка в собственной семье научила ее сперва всесторонне обдумывать ситуацию и лишь потом действовать. А выводы напрашивались следующие. Нашлась никому неизвестная родня с идентичной силой, о которой отец либо не знал, либо намеренно скрывал информацию о ней не только от родной дочери, но еще и от всего местного пантеона. Почему-то Тайпана скорее верила в первый вариант. Последыш в кладке великого ядовитого змея, она родилась по местным меркам бессильной. Говорили, что подобное изредка, но случалось. Так вышло и у красного змея Тайпана. Из дюжины яиц 11 змеенышей унаследовали отцовскую ядовитость, коварность, выносливость, и лишь 12-я Тайпана уродилась с личным даром. Дар был настолько слаб, что по меркам местного мира едва дотягивал до мага 9-10 уровня. И это у дочери бога невозможно. И все же, к чести отца, дочь он не убил и не позволил остальным братьям и сестрам ее унижать. Он поступил мудрее. Выделив остальным детям племена для опеки и пополнения благодати, Тайпан задумался, как обеспечить прилив благодати младшей дочери. Ведь без постоянного притока она рисковала прожить жизнь обычной смертной и уйти в реку времени на перерождение. Опытным путем Тайпан определил, что дочь в состоянии аккумулировать в минимальных количествах энергию рассвета, но сбор был настолько мизерным, что не мог выступать адекватной заменой человеческому поклонению. Но это было уже хотя бы что-то. Он собрал лучших артефакторов и архитекторов, которые спроектировали, построили и украсили храм для дочери в далекой северной стране, где посредством сложных линз собиралась энергия рассвета. Но все же Тайпан не оставлял идеи подсадить дочь на энергию человеческой веры и поклонения. Оставалось придумать, как, но здесь уже отличилась сама Тайпана. Юная богиня влюбилась в смертного мага и родила ему дитя, основав таким образом род Тайпановых. Среди богов не принято было заводить потомство со смертными, потому прецедент всячески скрывался. Тайна божественной крови хранилась родом свято, но главным было не это. Собственная кровь стала спасением для Тайпаны. От молитв Тайпановых богиня смогла в минимальных размерах получать благодать, что совместно с энергией рассвета позволило ей выжить. Пусть ее силы были все так же невелики, но она жила. Большего Тайпану и не нужно было. Богиня оглянулась на стены своей тюрьмы храма, к которым была привязана последние несколько тысяч лет. «Кажется, я засиделась на одном месте», и Тайпана отправилась на выход из пещеры, попутно обращаясь к одной из девиц с пробудившейся кровью. «Расскажи мне все про смертного, что сегодня заходил ко мне в храм. Когда я технично ретировался из храма Тайпаны, на улице уже не было ни Мангустова, ни его невест. Дожидалась меня лишь Елизавета Александровна Коброва. Дочь и Андрей рассказали о твоем участии в спасении. Род Кобровых и я лично, твои должники». Графиня предельно серьезно смотрела на меня, ожидая ответа. «Долг жизни не признаю», — покачал я головой, не желая гневить мать великую кровь неправомерной ценой за участие в спасении, но посмею однажды обратиться за услугой, которая не уронит чести вашего рода и вашей лично. И да, клятву о неразглашении от вашего батюшки и бойцов рода хотелось бы получить. Я толсто намекнул на молчание о моей второй ипостаси и проколах в ткани реальности. Благородный, но практичный до мозга костей. Весь в отца, грустно улыбнулась Коброва. Так какое у тебя было дело к нашему тотему? Какого хрена у вас произошло? Как род Инари перешел под другую юрисдикцию? Возглас Комара прервал наш обмен любезностями с графиней. Елизавета Александровна, прошу прощения. Покровитель требует на беседу, поспешил я свернуть разговор. Рад был встрече и надеюсь, что следующая будет при более приятных обстоятельствах. Коброва понимающе кивнула и отправилась в питьевую галерею, дабы не мешать общению с покровителем. Я же попросту открыл прокол и ушел на границу с земельно удавовыми. Мозолить глаза возле храма раздраконенной аспиды не хотелось. А так, ищи свищи ветра в поле. А скажи-ка мне, друг любезный, как так вышло, что зверюга на полотне рода Инари подозрительно похожа на твою вторую ипостась? Продолжал задавать не самые удобные вопросы Комара. И это я еще не вспоминаю, что кто-то совсем недавно уточнял у меня про возможность бескровной смены покровителя. Я тяжело выдохнул. Как-то не входила в мои планы такая скорость распространения новостей. Я наивно надеялся, что смену покровительства рода Инари не заметит. У нас на ушах, хвостах, когтях, гривах, ну ты понял, стоят все. Такого уже давным-давно не случалось. И потому ответь-ка ты мне на один вопрос. Ты стал богом? Нет, прозвучало это чересчур радостно даже для меня, не говоря уже про Комара. Это был самый простой вопрос от бога, который я ожидал услышать. Рассказывай тогда, как вы провернули подобное, и где ты нашел этого самого Эсфиса, которого теперь собираются вызывать на внеочередной совет, созываемый по случаю обожествления твоего друга Мангустова. Мое изумление было столь велико, что я даже не нашел подходящих слов. Вот так общаешься с человеком, дружбу завязываешь, а он вдруг оказывается кандидатом в боги. С другой стороны, прохождение полосы препятствий у эргов, попадание в Междумирье и его противостояние с Кречетом тоже ведь не из воздуха взялись. Просто у каждого из нас были свои секреты, что, впрочем, не помешало нам подружиться. Так что пусть этот ваш Эсфес готовится, его вызовут, продолжал говорить Комара. Ты бы видел, какие склоки начались, стоило Инари снять покровительство со своего рода. Род ведь древний, уважаемый, приближенный к императорской семье. Все хотели под крыло, лапу или хвост такой заполучить. И тут всех на повороте обошел неизвестно кто. На него охоту чуть там же не открыли, но решили все же по правилам поступить. И так эти правила все, кому не лень, нарушают. А что будет, если он не явится? Тогда совет явится к нему, и ему это не понравится, коротко ответил Комара. Это старичье очень трепетно относится к вопросам признания собственного статуса и заслуг, потому неявку воспримут как неуважение и личное оскорбление. Отлично, я с завидной регулярностью нахожу проблемы на свою задницу. Что там говорили про везучесть? О, да, это мой профиль. Кречет негодовал. Все пошло наперекосяк. Мало того, что план с кражей невест Мангустова провалился, так и все остальное тоже пошло под откос. А все из-за этой дуры Инари. Жадная эгоистичная сука. Думал покровитель императорского рода. И вашим, и нашим хотела, а не вышла. Орланову не тронула, а потом еще и на его адамантии посягнула. Когда эта тварь просила о помощи, заявив, что ей не удалось поглотить адамантий, Кречет с наслаждением ответил на эмоциях. «Хотела себе адамантий, получи». И лишь спустя некоторое время пришло понимание, что придется искать других исполнителей для его планов. Эта хитрая сука как-то выбралась из ловушки и скрылась в свое пространственное убежище зализывать раны, чтобы не попадаться ему на глаза. Причем сделала все так, что даже рот отдала на поруки неизвестно кому. А ведь Кречет не против был получить его себе. Со временем вышло бы превратить рот в императорский и властвовать уже над двумя империями. Но, видимо, Инари оказалась злопамятной, как и все женщины в принципе, и даже в мелочи решила ему отомстить за отказ в помощи. А как бы он помог, если его обступили эти мелкие сошки вроде комара, винограда и мангуста? Еще и кобра с тайпаном вылезли из своего бойкота так не вовремя. И если от первых еще можно было отмахнуться, то от коалиции серпентария отмахиваться было чревато. Они и так его авторитет поставили под сомнение. Вот и попал Кречет как кур во щип. Неудача с мангустовым злила, но куда больше злило то, что он больше не чувствовал в этом мире следа инородной магии, как будто и не было вовсе такого. А ведь еще пробуксовывал вопрос с живым пропуском к средоточию мира или колыбели стихии, как называли это место скандинавы. Чтобы немного отвлечься, Кречет решил немного форсировать события и подтолкнуть главу подконтрольного рода к решительным действиям. Нужно снарядить экспедицию наизнанку в бывшем имении Виноградовых на Черном море. Так земли уже полгода как возвращены в род Комариных и подарственной переданы Виноградовым. Я сам документы подписывал, в замешательстве ответил император. Кречет открывал и закрывал рот, из горла его вырывался только нечленораздельный клёкот. Но, чуть остудив ярость, бог смог выговорить, шипя не хуже змей: «Сам испоганил все, тебе и исправлять. Придумай, как туда отправить своих людей, а не то придется национализировать еще одну изнанку. Тебе не привыкать». Глава 5. «Сам испоганил все, тебе и исправлять. Придумай, как туда отправить своих людей, а не то придется национализировать еще одну изнанку. Тебе не привыкать». Петр Алексеевич Кречет сделал глубокий вдох и досчитал до 10. Прежде чем ответил покровителю: «Нет, перечить богам нельзя, это знали все, но иногда боги в погоне за своими интересами могли уничтожать целые империи. Сейчас ранее монолитная власть императорского рода дала трещину, и если ситуацию с изнанкой Мангустова еще можно было со скрипом подвести под целевые нужды империи, то изъятие земель Виноградовых при новой действующей княгине – это путь к прямому противостоянию». Петр Алексеевич не был дураком. Рушить все, что строилось многими поколениями предков, он не собирался. Если для этого следовало возразить своему покровителю и вызвать его гнев, император был готов. Что нет, опешил Кречет, не ожидая отпора от ранее всегда послушного главы рода. «Мы не будем изымать земли Виноградовых. После ситуации с изнанкой Мангустова это чревато гражданской войной и сменой династии. Если вы думаете, что я беспокоюсь о собственном роде, то зря. Мы прекрасно выживем и приспособимся, как и тигровы в свое время. Но смена династии будет означать уменьшение поступающей благодати для вас лично. Ну так придумай что-то». «Придумаю, но не после того, как комарины только что на свадьбе отразили прорыв иномирного экспедиционного корпуса с незнакомой магией. Хочешь сказать, не мистификация и не постановка? Да с какой целью? Ну, может, мальчишка князя себе захотел?» — фыркнул Кречет. «Вы, люди, падки на всякие красивые словечки, не отражающие реального состояния сил и дел. Нет, по свидетельствам гостей на свадьбе, наша магия почти не действовала на иномерцев, только физический урон. Там была сплошная мясорубка. Хорошо, что среди гостей было два мага смерти и одна лекарка сильная. Они оживляли и латали защитников конвейером. У меня сына едва спасти успели». «Что, говоришь, за магия такая?» — не на шутку заинтересовался Кречет. «Гости говорили, что маги пели, и их песня выедала их собственные магические резервы, словно паразит». «Пели?» — не поверил своим ушам бог, вспоминая, что его проклятие разрушили именно пением. «Магия питалась магией». Все мелкие проблемы разом отошли на иной план. Как один из сильнейших богов, Кречет знал, что их мир – лишь песочница для взросления сильных сущностей. В большинстве случаев они никого не интересовали, что позволяло им существовать довольно вольготно. Но иногда к ним на огонек забегали порезвиться взрослые, и тогда все зависело только от них. Если боги могли договориться и отринуть все разногласия, то выступали единым фронтом и могли выдавить незваного гостя из собственной вотчины. И далеко не всегда это удавалось сделать малыми жертвами. Однажды к ним попал чрезвычайно сильный маг крови, свихнувшийся от безнаказанности и устраивающий кровавые мессы во имя Великой Матери Крови. Тогда погибло 2/3 богов, но кровавую дрянь удалось убить, отправив на перерождение. Сейчас же разрозненные факты складывались в единую тревожную картину. Развеивание мощнейшего проклятия, прорыв у комариных и пропажа Инари с передачей рода неизвестному божеству. И везде виднелся след незнакомой агрессивной паразитирующей магии. Настораживало еще и то, что все эти события происходили за один короткий промежуток времени, словно были спланированы заранее и являлись этапами одного плана. А Инари, похоже, вообще случайно под раздачу попала во время разборок с Мангустовым, раз смогли безнаказанно присвоить источник ее могущества. В свете такой ситуации раскол среди богов был Кречету совершенно не нужен. Бойкот от Серпентария, распри с Мангустом, козни Орлана и шепотки Комара и Винограда сильно уменьшали их шансы на монолитный отпор вторженцу. Взвесив все за и против, Кречет принял решение. Местные проблемы, да и тот же Мангустов с запасами адамантия от него никуда не денутся, а угроза внешнего врага вдруг встала в полный рост. Отбой с Виноградовыми. С Мангустовым я решу вопрос сам. Кречет оборвал связь так резко, как и начал. А императору осталось только гадать, что послужило причиной для столь резкой смены настроения бога-покровителя. Ну да при любых вариантах Петр Алексеевич надеялся на снижение накала и устранение противоречий. Ведь последний раз, когда в стране была попытка начала полномасштабной гражданской войны, он потерял разом всю свою семью. Да и не только он. Род Кречета и род Орлана так сцепились за власть, что от них осталось едва ли по 10 человек в каждом, а сильных магов и того меньше. Повторять подобный опыт Петр Алексеевич не хотел, поэтому сейчас он вел себя значительно хитрее, осмотрительней, предпочитая действовать из-под тишка, а не в лоб казнить даром направо и налево. Именно нежелание повторения последствий дало силы императору противостоять собственному богу.